Жаль только, что зимний порт почти пуст. На деле, я думаю, меня вообще не замечали, так что мое триумфальное явление Дункану Уэсту прошло гораздо скромнее, чем мне представлялось. Он даже не поздоровался со мной, только кивнул и продолжал говорить что-то широкоплечему скуластому человеку, обладателю рыжих волос и чисто выбритого красного лица. Тот оглянулся на меня, но ничего не сказал, продолжая отрицательно качать головой. «Вот откуда идут деньги!» Дядя Дункан никогда не повышал голос. Но сегодня был настойчивее, чем обычно. Мне показалось, что спор длится уже довольно долго. Я не участвую в этом своими деньгами, так что у меня нет полномочий менять условия договора. Но запомните золотое правило. У кого золото, тот и устанавливает правила. «Только не в космосе», — ответил его собеседник. Голос его звучал глухо, как из могилы. Свистящее дыхание выдавало в нем космолетчика, так что, закрыв глаза, его вполне можно было спутать с Пэдди Эндертоном. «Вам надо было сразу же сказать о том, что у вас на уме», — продолжал он сердито, — «и мы бы тогда же отказались. Вы говорите, что не можете изменить условия сделки. Ладно, я тоже не могу. Если вы хотите, чтобы на борту Кухлина летела женщина, это ваше дело, но я не могу дать на это своего согласия. Вы знаете про женщин и космос. Поговорите с шефом, увидите, что он вам скажет. Он вернется завтра, и он нацелил свой длинный нос на меня. А это что, еще один сюрприз? Нет, это Джей Хара. Я говорил вам, что он приедет». Дункан повернулся ко мне. «Познакомься, Джей, это Том Тул, интендант Кухулина. Ты будешь работать со мной и с ним». Тул не протянул руки, но бросил на меня долгий, задумчивый взгляд. «Джей Хара», — произнес он наконец, — «уж больно ты молод». «Да ладно, я и сам начинал молодым. Можешь составить список грузов в порядке уменьшения массы?» «Конечно». «Если я и не умел, то собрался научиться, не откладывая». «Тогда держи». Он протянул мне длинный печатный список. «Найди эти грузы на стеллажах вон там и размести их по порядку. Самые тяжелые в начале, затем перевози их к челноку. Их грузят так. Самые тяжелые ближе к центру тяжести челнока». Он снова обратился к Дункану. «Если вы не можете изменить условия сделки, кто с вашей стороны может?» «Доктор Ксавье. Доктор Эйлин Ксавье. Я уверен, что она завтра приедет повидаться с капитаном». «Это что, одна из двух женщин, которые хотят лететь?» «Да, одна из двух. Сколько ей лет?» «Шеф обязательно спросит об этом». «Много, где-то около 65». «Хоть это хорошо. А другая?» «Моложе 35». Дункан, похоже, собирался сказать что-то еще, но заметил, что я стою и слушаю. «А ну, за работу, Джей! Не для того я вызвал тебя в Молдун, чтобы ты стоял столбом». Я медленно двинулся вдоль стеллажей с грузами, но успел услышать Тома Тула. «35. И наверняка хорошенькая. Вот не повезло, так не повезло. Помяните мои слова. Ваша докторша и шеф еще из-за нее схлестнуться. Доктор Эйлин и капитан Кухулина и впрямь имели неприятный разговор, как и предсказывал Том Тул. Я присутствовал при этой сцене, хотя понял далеко не все. Доктор Эйлин, должно быть, появилась в Молдуне ночью, тогда как утром уже завтракала со мной и дядей Дунканом в единственном незакрытом на зиму кафетерии. Там нас и нашел Том Тул. С ним был высокий, стройный мужчина, длинные каштановые волосы которого были тщательно заплетены в косичку на затылке. Я ни за что не принял бы его за космолетчика. Дышал он нормально, ни щеки, ни глаза его не имели даже намека на лопнувшие сосуды. Но на нем была синяя куртка космолетчика, без знаков различия, сидевшая без единой морщинки. Они остановились у нашего столика. «Доктор Эйлин Ксавье?» — — спросил Тул. В это утро он был очень тих. «Это главный на Кухулине человек, шеф Даниэл Шейкер». Высокий человек протянул доктору Эйлин руку. «Лучше просто Дэн Шейкер», — произнес он. «Я так и оцепенел. Рад познакомиться с вами, доктор». Голос его был чистым и мелодичным, без следа обычной для космолетчиков хрипоты. Но я почти не замечал этого, ибо в голове у меня звенели слова Пэдди Эндертона. «И если это Дэн, да поможет мне тогда Господь, и да поможет Бог тебе, Джей Хара, и всем остальным тоже!» Прошло несколько секунд, прежде чем голова моя снова смогла что-то соображать. Я воззрился на протянутую для рукопожатия ладонь Даниэля Шейкера и убедился в том, что это совершенно нормальная рука. «Ну что ж, доктор, — говорил Шейкер, — я уверен, мы сработаемся, и путешествие будет успешным. Но если верить Тому, до старта нам надо уладить несколько вопросов. Хорошо бы поговорить». Он сделал почти незаметный знак головой Тому, и тот мгновенно повернулся и вышел. Почти так же, будто ненароком, Даниэл Шейкер кивнул дяде Дункану. «Если вы не возражаете, мистер Уэст, мы хотели бы поговорить наедине». Дункан поднялся из-за стола, и я собрался было последовать за ним, но Шейкер одарил меня самой дружеской улыбкой, осветившие его серые глаза и все лицо. «Значит, ты и есть Джей Хара? Ждешь, не дождешься, когда окажешься в космосе? Я помню, помню, каким был сам в твои годы». «Ждет», — ответила за меня доктор Эйлин. «Однако ступай-ка, Джей». «О, все в порядке». Дэнни Шейкер махнул в сторону моей тарелки, на которой лежал недоеденный завтрак. «Пусть остается и доедает. Помню, какой аппетит был у меня в 16». Доктор Эйлин колебалась минуту, потом кивнула. «Я не собираюсь говорить ничего секретного. Однако Дункан Уэст сказал мне, что у вас возникли какие-то сложности». «Совершенно верно, доктор Ксавье». Шейкер взял с тарелки ломоть хлеба и разломил его. Но я обратил внимание на то, что есть он не стал, только крошил пальцами.